Раненый попросил оставить ему пулю на память. Ира, мол, пообещала, однако вколола ему морфий, усыпила и не выполнила обещание. Теперь эта пуля лежала на ладони Поспелого. Без всякой экспертизы можно было определить, что выпущена она из американской армейской винтовки М-16. Вместе с пулей лежала микрокассета с пленкой. Ромул сделала несколько фотоснимков раненого племянника Миши и тетки Демьянхи. Где и за что Миша нарвался на пулю, оставалось загадкой, разгадать которую и предстояло теперь Ромулу, подрядившейся тайно лечить раненого до полного выздоровления. Сильно смущал вид оружия, весьма редко попадавший в руки бандитов. Поспелов вернулся со встречи с агентом уже под утро и застал Татьяну не в ночной сорочке, а в легком бронежилете и с автоматом в руках. Жена храбрилась, пыталась даже смеяться, но вид при этом был напуганный и крайне возбужденный. По ее рассказу, ровно в 12 ночи на улице послышался душераздирающий визг, вой, жуткие стоны и мольбы. Татьяна выглянула в окно, потушив лампу, и увидела, что клеверное поле охвачено зеленым сиянием, а по нему бредут скелеты в полуислевших шинелях и в полушубках, в немецких касках и шапках-ушанках с автоматами и ржавыми трехлинейками. Они шли и кричали на разных языках, просили сохранить их останки в земле, проявить гуманность, избавить их от вечного блуждания и дать покой хоть на том свете. Татьяна вооружилась и, запершись в доме на все засовы, сделанные еще ворожцом, не отвечала. Тогда началась страшная стрельба. Жена отчетливо видела, как скелеты бьют очередями от живота, стреляют прицельно из винтовок по окнам и стенам дома, но почему-то не вылетело ни одного стекла. Зато треска и грохота было как на войне. После огневого налета скелеты стали опять повторять свои просьбы о милости и грозить, что не дадут спокойно жить, если живые не похоронят мертвых. Потом они развели костры и стали варить пищу в котелках, причем все вместе, русские, немцы, сидели группами, ели, пили и снова стреляли. Этот шабаш продолжался до половины четвертого утра, примерно до третьих петухов. Затем солдаты потушили костры, разобрали оружие из пирамид и ушли в сторону долины смерти. Поспелов ощупал лоб Татьяны, температуры не было. Он пытался отвлечь ее, развеселить, но жена неожиданно сломала, сбросилась ему на грудь и заплакала, бормоча, что больше никогда не останется на ферме одна. Так... Тот хотел запугать новопоселенцев, причем способом весьма дорогим и оригинальным. Послать ряженую толпу, да еще с оружием, чуть ли не 4 часа разыгрывать перед домом спектакль — это удовольствие недешевое. Поспелов тут же осмотрел стены дома, ни одной пулевой пробоины. Значит, стреляли холостыми? В Бермудском треугольнике начинало пахнуть порохом. Но странное дело. На клеверном поле не нашлось ни единого следа от толпы скелетов, ни кострищ, ни остатков одежды. Татьяна рассказывала, будто шинели рассыпались на глазах. Ни одной стрельной гильзы. Тогда Поспелов бросился в потаенную комнату, куда выходил пульт управления охранной сигнализацией. Обзорная видеокамера в эту ночь включалась дважды, когда Георгий уезжал на встречу с Ромулом и когда возвращался назад. Иных движущихся предметов ни на дороге, ни на подступах к дому, в том числе и на клеверном поле, отмечено не было. Камера срабатывала, даже если сильный ветер раскачивал куст.